Глава 10. Деревянный сахар. Все главные женские общества, в которых я выступила с докладами о результатах измерений, произведенных доктором Ламбертом, пока что заняли выжидательную позицию. Коммерческая советница Санелма С. высказалась в том духе, что время для проведения массовых седалищных измерений в нашей стране сейчас особенно неблагоприятно. Большинство мужчин побывали на военной службе и вследствие плохого питания и тяжелых условий жизни утратили свои нормальные габариты. Ну а тем, кто в военные годы продолжал свою деятельность в тылу, пришлось поневоле втискиваться в такие тесные бомбоубежища, что теперь они уже только с большим трудом могут сидеть на двух стульях. По мнению ответственного директора Фанни К., проведение измерений могло бы сейчас оказать политически неблагоприятное воздействие. Наши обмеры наверняка были бы использованы как средство пропаганды, поскольку теперь вообще так много толкуют о восстановлении довоенного уровня жизни. Магистр Рита Хелена Р., председательница Союза служащих женщин и домашних хозяек, присоединилась к предыдущим ораторам, добавив следующие собственные соображения. «Я нисколько не сомневаюсь в научной убедительности таблиц седалищных измерений доктора Дика Ламберта. Инфакта, они обладают величайшей доказательной силой. Однако инказу, я думаю прежде всего о своем собственном муже, они могут иметь результативно очень негативное влияние. Инконкрета, измерения породили бы новые измерения. И инфине, нас заклеснул бы поток измерений. In effectu, мужчины ведь в настоящее время лихорадочно проводят обмеры бюста у женщин, и они могут опубликовать результаты этих измерений in praxe, когда угодно. Я все-таки не желала бы, чтобы в протокол было записано о таблицах измерений седалища у мужчин in memoriam, а предлагаю вернуться к рассмотрению данного вопроса когда-нибудь в другой раз». Мудрое и глубоко обоснованное слово магистра Риты Хелены Р., она была преподавательницей латинской орфографии, до того, как родила 9-го ребенка, было принято с большим удовлетворением почти во всех наших организациях, отстаивающих интересы женщин. Итак, мне оставалось только срочно телеграфировать миссис Рэйчел Тернек. Седалищные измерения замаринованы ТЧК. Повремените перечислением денег присылкой лекторов ТЧК. Минна Карлсон Кананин. По-моему, я сделала все, что было в моих силах, чтобы поддержать миссис Тернек в ее благородной деятельности. Она ответила на мою телеграмму, грозя немедленно приехать в Финляндию и на месте лично изучить ситуацию. Одновременно она справлялась, имеются ли в Финляндии сигары и виски, и не следует ли запастись всем этим в Америке на время поездки. Я сообщила ей действительное положение вещей и рекомендовала отложить поездку до лета, когда в изобилии будет продаваться понтика, водка из отходов целлюлозно-бумажного производства, очень похожая на американское виски. При этом я, как могла, расхваливала ей очарование финского лета, неповторимую красоту бесчисленных озер, совершенно забыв о том, что она питает отвращение к воде и боится бактерий больше, чем Бога. После 19 телеграмм она согласилась отложить поездку на 7 месяцев и, наконец, оставила меня в покое, что было как нельзя кстати. Дело в том, что Энси Хюпи непрерывно донимал меня своими новыми выдумками, причем многие из них были осуществимы только с помощью хороших связей. А этим я, кажется, обладала теперь в достаточной мере, ведь я была посланцем доброй воли, бескорыстным пионером, зачинателем в области производства эрзацев, и притом я, дитя черных дней, никогда не забывала о том, что сама являюсь сиротой. Друзей изумляли огромные размеры моих доходов, крайняя скромность которых еще более удивляла чиновников налогового управления и мою американскую знакомую миссис Рэйчел Тернек. На второй день Рождества 1945 года Энсио Хюпи пригласил меня к себе домой обедать. Заново обставленная квартира, прекрасно одетая хозяйка и щедрые дары богато сервированного стола – все говорило о хорошей конъюнктуре на черной бирже. Находясь в семье Хюпи, Я особенно ясно поняла, что опасения миссис Тёрнок относительно возможности перехода мирового господства в руки мужчин были вполне обоснованы. Сила частной экономики дала Энсио возможность захватить власть. Бывший адвокатик Потс и К, который порой на улице ревел, как буря, но дома едва слышно попискивал, со временем превратился благодаря юридическому таланту и солидным доходам в самодержавного царька своей семьи. Жене его принадлежало последнее слово только в том случае, когда она просила прощения. Теперь это был уже не прежний кроткий рыцарь жениной туфли, вечно в чем-нибудь оправдывающийся, а какой-то надменный фюрер, один многозначительный взгляд которого заставлял жену молчать, а детей учить уроки. У меня возникло чувство вины, ибо никто иной, как я, из года в год толкала его на дела, требовавшие смелости и решительности. Я совсем забыла, что мужчину не следует слишком поощрять и чрезмерно благодарить, ибо все это действует на гипофиз его честолюбия, вызывая патологический душевный гигантизм. Симптомы этой опасной болезни наиболее ясно проявляются в домашней обстановке, когда гости девятся волевым качеством мужа и умиленно восхищаются изысканными манерами жены. В каждом мужчине скрыты зачатки или первоэлементы душевного гигантизма. Каждый мужчина горячо желает, чтобы его жена была Венерой Милосской. Не имея рук, она не могла бы проверять содержимое карманов своего мужа или хотя бы пальчиком коснуться общей семейной кассы. Обычно такие визиты превращаются в деловые обеды, на которых приходится очень много говорить, прежде чем что-нибудь дельное будет высказано. Энсио хотел представить мне доктора Антера Койваланина, с которым он познакомился, когда я была в отъезде, и даже заключил с ним определенные соглашения. Антера Койваланин был доктором химических наук. Койваланин означает «суховатый», и это имя вполне подходило ему. Он был маленьким, хилым человеком, такого низенького росточка, что рюкзак, надетый ему на плечи, обязательно волочился бы по земле. Прошло 2 часа, прежде чем он сумел сообщить, что вообще говорит очень медленно. В Финляндии слишком много господ и слишком мало джентльменов. Прослушав в течение 3 часов этимологические рассуждения доктора Куйваланина, я заподозрила в нем джентльмена. Он изложил в главных чертах ниже следующее. Годы войны сделали нашу жизнь ненормальной. В данном случае под нормальной жизнью я понимаю такое положение, когда статистика человеческого питания и статистика заболеваний находятся между собой в определенной гармонии. Под гармонией я понимаю такое соотношение, которое гарантирует каждому человеку постоянную работу. И притом именно такую работу, которая соответствует его призванию. У меня 2 взрослых сына. Они скоро закончат образование и получат профессию. Но что за радость в образовании, если с этой профессией теперь невозможно никуда устроиться. И в данном случае кауза мали, то есть причина зла, кроется в ненормальности послевоенной жизни. Как вы, госпожа Карлсон Каннанен, вероятно, прекрасно понимаете, мои сыновья посвятили свою жизнь одонтологии, зубоврачебному искусству. Но похоже, что им придется уехать в страны с высоким уровнем жизни. То есть такие, где зубные врачи действительно нужны. Маленький сухой человек вытер со лба пот. Говорить ему было тяжело, но, вероятно, он знал, что рыть канавы еще тяжелее, а потому старался по мере сил тащить тяжкое бремя. Я сказала ему: «Господин доктор, я никогда не слыхала, что у нас слишком много зубных врачей». Их вовсе не так много. В странах с высоким уровнем жизни зубных врачей пропорционально несравненно больше. Ну что? чтобы вы поняли, где в данном случае кроется кауза мали, то есть причина зла, мне придется занять еще минуточку вашего драгоценного времени. Ненормальные условия жизни сокращают потребности и усиливают кризис. Нам не хватает многого, очень многого, сударыня. Но вот чего нам особенно не хватает, и что в настоящее время у нас почти совершенно отсутствует, так это кариес, гниение зубов. Лишь после того, как в нашу страну начали прибывать американские посылки, положение стало слегка изменяться к лучшему. Но только слегка. Нам требуется решительно усилить гниение зубов, чтобы статистика заболеваний стала нормальной, а профессия одонтолога выгодной. Алвар Вилска указывал, что кариес является ценнейшим фактором, способствующим процветанию также других болезней. Все это увеличивает занятость врачей, а в результате повышает их жизненный уровень. Поскольку мне известно, что вы, госпожа Карлсон Кананен, женщина смелая, умная, свободная от предрассудков, и вы пользуетесь в настоящее время влиянием и связями несравненно в большей степени, чем мы, скромные труженики науки, я и осмеливаюсь обратиться к вам. «Неужели вы хотите, чтобы я снабжала вас кариесом?» – изумилась я. Маленький жрец науки снова вытер лоб и тихо ответил. «В некотором роде, да, мадам. Однако мы скажем об этом несколько иначе. Гниение зубов есть зло, но оно имеет свою причину, которая вовсе не является злом и даже доставляет удовольствие. Вы, конечно, догадываетесь, что речь идет о сладостях и в данном случае о сахаре». Я по-прежнему сильно недоумевала, но, к счастью, Энсю Хюпи взял слово и точно факелом осветил потемки. «Дорогая Минна, пока ты находилась в Америке, мне пришла в голову блестящая идея, с которой я знакомил доктора Куйвалайнена. Мы сообща набросали план развития производства. Он дает новые основания верить в возможность экономической независимости нашей страны. Как ты, вероятно, помнишь, я однажды купил несколько сот гектаров леса. Это, конечно, гораздо меньше, чем у тебя, но все же и мой лес чего-нибудь достоит. Лишь небольшая часть этого леса вырублена на дрова и на чурки для газогенераторов. Однако дерево значительно выгоднее продавать, перерабатывая его на сахар. Да, из дерева можно делать тот самый сахар, в котором народ Финляндии так остро нуждается». «Позвольте мне доложить госпоже Карлсон Кананен», — заметил искренний ревнитель гниения зубов, «что процесс переработки дерева в сахар очень сложен. Но тем не менее это факт. Сахар в дереве содержится, и по изобретенному мною методу его можно так рафинировать, что никто не отличит наш сахар от тростникового или свекольного. Я уже сейчас предупреждаю, что изобретение надо непременно запатентовать». Я забыла, что женщина имеет право улыбаться мужчинам лишь в том случае, когда лживые комплименты поклонников оттеняют ее действительные достоинства. Но ведь речь шла о кариесе зубов. Я вспомнила одну чисто американскую поговорку: Лучше нарыв на общественном теле, чем два на собственной шее. Я усмехнулась про себя, и сразу же восхищенные улыбки засияли на губах мужчин. «Минна, я знал, что ты одобришь наши планы», – воодушевил Сенси. «Ты великолепна! Я хотел бы сказать то же самое», – проговорил будущий усладитель жизни финского народа. «Теперь я смогу продолжать мои ценные исследования, плоды которых будут вкушать все граждане. Сластены получат сахар, а зубные врачи столь нужный им кариес. Я сегодня же сообщу моим сыновьям, чтобы они пока спокойно собирали старые иллюстрированные журналы». «Иллюстрированный журнал?» – удивился Энсюхюпе. «Да, конечно, для своих приемных. Ведь это самая тонкая психотерапия – просматривать иллюстрированные журналы, ожидая очереди у своего зубного врача». «Господа», — сказала я с искренним возмущением, — «что значит это варьете? Во-первых, я не одобряла никакого плана. А во-вторых, мне не ясно, в чем, собственно, дело». Наступила короткая пауза. Мужчины уставились друг на друга. Живя они при дворе Людовика XIV, они, наверное, предложили бы друг другу понюшку табаку, чтобы чиханием побороть смущение. Доктор Куйваланин сказал, бросив на Энсио взгляд, умоляющий о помощи: «Возможно, вы, юрист, и изложите дело я яснее. Я, конечно, могу поправить ошибочные толкования и уточнить некоторые понятия, поскольку они касаются химии». Энсио Хьюпио принялся объяснять: «Милая Минна», — он обращался ко мне с такой теплотой и нежностью даже в присутствии своей жены, — «доктор Куйваладин и я, мы оба доверяем тебе. Ты ведь знаешь, какие доходы можно извлечь из дерева». «Ну, конечно, дерево дает жизнерадостному лесовладельцу возможность беззаботно получать прибыль, а лесорубу, которому надоела жизнь, оно предлагает крепкий сук», – деловито ответила я. «Дорогая Минна, не будь злой», – воскликнула Энсио. «Я бы назвал сейчас госпожу Карлсон Канонин не злой, — заметил химик, — а склонной весело шутить. Конечно, она понимает, что все самые выгодные операции вначале являются только мечтами». Чедушный мечтатель улыбнулся довольно тускло, как человек, долгие годы живший на строгой духовной диете. Он давно уже мечтал не о женских ножках, а лишь о кубических футах древесины, которые сулили ему большие сладости. Энсио поковырял в зубах, тоже проверенный способ восстанавливать душевное равновесие, привел свои мысли в порядок и продолжал. «Извини, Минна, я буду говорить опять-таки о дереве, ибо именно в нем вижу теперь будущее нашей страны. Леса Финляндии таят в себе до поры до времени кое-что и помимо бумаги. В них сокрыто несметное количество сахара. Объединение Карлсон могло бы сейчас первым начать заводское производство древесного сахара. Для оборудования и пуска завода требуются огромные деньги». «Не вложу ни марки», — сразу же ответила я. «И не нужно», — подхватил и парировал мои реплики Энси. «Ведь это важно для всего народного хозяйства. Речь идет о благе всего нашего народа. А раз мы прокладываем путь для такого широкого производства, тут уж требуется государственная поддержка. Поэтому-то мы и надеемся, доктор Куйваланин и я, что ты обратишься в срочном порядке к государственной власти. Объединение Карлсон должно получить столько общественных денег, чтобы оно могло построить, оборудовать вполне современный древесно-сахарный завод и наладить на нем производство. За это дело не стоит и приниматься, пока мы не заручимся твердо гарантированной государственной поддержкой. И вот вопрос о получении этих гарантий мы оставляем теперь на решение твоего сердца. Минна, у тебя такие связи, воспользуйся же ими!» Энсио сделал ударение на слове «связи» совсем так, как горный советник Кали Канонин, сумевший благодаря хорошим связям развернуть в Соединенных Штатах солидное производство. Он изготовлял блесны, которые прибывали в нашу страну едва ли не каждой четвертой посылки американских подарков. Идея древесного сахара была, по-моему, любопытна, в такой же мере, как седалищное измерение миссис Тернок. Правда, доктор Куйваланин представлял расчеты, согласно которым цена килограмма древесного сахара должна превышать на 40% цену сахара, ввозимого его из-за границы. Будут повышены ввозные пошлины», – успокоительно заметил Энсио. «Но вычисления честного ученого базировались почти исключительно на ощущениях его большого пальца. Точно так же, как расчеты миссис Тернок. Ведь она утверждала, что сидячий труд не пригоден для мужчин, поскольку он расширяет их седалище. Однако я стала сомневаться в справедливости подобного утверждения. В те редкие вечера, когда я бывала в драме или в опере, мне удалось сделать обратное наблюдение. Седалищные габариты ведущих актеров и певцов с каждым сезоном увеличивались примерно на дюйм, а ведь их работа вовсе не была сидячей. Сильно сомневаясь в успехе операции с деревянным сахаром, я все-таки рекомендовала ее министру, о котором уже упоминалось выше. Он принял меня сразу же после рождественских каникул. Он пребывал в отличном настроении, курил сигареты Филипп Моррис и тут же радостно объявил мне, что получил к Рождеству 20 американских посылок. В магазины, где с благотворительными целями продавались дефицитные продукты по повышенным ценам, он заходил теперь только ради проформы, да еще, пожалуй, потому, что жена его не могла отказаться от любой возможности побыть на людях. Уделив достаточно времени восхвалению собственного возросшего жизненного уровня, он перешел к признанию моих заслуг. Министерство народного обеспечения за все время своей деятельности не смогло порадовать нас в такой степени, как сделали это вы, мадам, когда стали посланником доброй воли. Кстати, на вас очень стильное платье. Какое элегантное сочетание цветов! Я уже начала было опасаться приглашения на деловой завтрак, но, к счастью, министр вовремя вспомнил о своем высоком положении или, может быть, просто понял, что красивая женщина всегда одевается так, чтобы все лучшее в ней было открыто. Я представила ему мою просьбу в очень сдержанном изложении и получила обычный ответ, который затем передала моим энергичным компаньонам. Указанный министр относится к проекту положительно и обещает при первой возможности доложить о нем правительству. Поскольку нами выдвигался вопрос о состоянии народного питания, а не об отсутствии кариеса, разумеется, то наш проект незамедлительно рассмотрели, и решение было положительным. Через полгода древесно-сахарный завод объединения «Карлсон» выпустил первую партию готовой продукции – 6 килограмм деревянного сахара, себестоимость которого достигла до 2200 марок за килограмм. Расчеты затрат, представленные доктором Куйвалайнином, не оправдались. И он испытывал беспокойство при мысли о будущем своих сыновей. Тем временем производство продолжали, ведь дело-то было общественно полезное, направленное на улучшение народного благосостояния. Однако результаты по-прежнему не удовлетворяли никого. Расход сырья был огромен, и потому цена килограмма сахара оставалась слишком высокой. Министерство потребовало объяснений, я послала объясняться доктора Куйвалайнина, и снова мы добились распоряжения продолжать работу. Правда, на этот раз с некоторыми изменениями в производственном процессе. В качестве сырья теперь уже использовали не финское дерево, так как содержание сахара в нем оказалось чрезвычайно низким. Но свет ведь не сошелся клином на финском дереве. К счастью, дерево имелось и в других местах, хотя финнам трудно поверить в это. В Соединенных Штатах на старых заброшенных кладбищах росли клены, и их древесина отличалась довольно большой сахаристостью, как установил доктор Куйвалайнин, специально ездивший туда в научную командировку с двумя переводчиками. Поскольку опять-таки речь шла об улучшении питания народа, импорт американского сахаристого клена был разрешен особым постановлением, и в адрес нашего знаменитого древесно-сахарного завода прибыло 3 парохода американских дров. Дело пошло лучше, и цена килограмма сахара упала до 2000 марок. Доктору Куйвалайнину снова пришлось давать объяснения, и он сумел их дать с таким успехом, что вновь пришло распоряжение производство продолжать. Однако теперь мы уже ввозили не толстые шишковатые бревна, употребляемые американцами на изготовление паркета, а закупоренный в бочке кленовый сироп, из которого варить древесный сахар было уже гораздо легче. Доктора Куйвалайнина не приговорили ни к лишению свободы, ни даже к штрафу, ведь он занимался исследованием, содействуя развитию финской науки. Но все же после всего случившегося его уже не приглашали во дворец президента на балы по случаю Дня независимости. Древесно-сахарный завод объединение «Карлсон» прекратил производство сахара из кленового сиропа. Остатки продукции пришлось распродать по цене 50 марок за килограмм. Все понесенные объединением убытки возместила государственная казна, поскольку даже канцлер юстиции не мог найти в деятельности объединения никаких признаков обмана. Я была счастлива тем, что отделалась от сахарного производства, но зато для Энсио такой исход означал душевную травму. Еще и по сей день он отказывается верить, что Финляндия – необетованная страна сахарного производства. Когда древесно-сахарный завод закрыли ввиду полной нерентабельности, Энсио впал в глубокую мрачность. Я пыталась его утешить, напоминая, что разведение сахарной свеклы тоже ведь сопряжено с неприятностями, поскольку заводы могут работать лишь несколько месяцев в году. Что же касается главной причины кариеса, то ее в недалеком будущем бесспорно начнут ввозить из-за границы. Но он только понуро мотал головой, повторяя: «Как же быть с моими лесами? Они всегда приносят выгоду. Бумага, сосновая смола, спирт, дрожжи». Он улыбнулся вымученной улыбкой старого инвалида и тихо, со вздохом, проговорил: «Да, но все это не приносит кариеса. Мне так хотелось, чтобы сыновья доктора Куйвалайнена открыли свою практику». «О, они ее откроют, и тогда их отец сможет прекратить свою практику. Оставь все эти мысли, пойдем лучше со мной завтракать. У меня тоже имеются кое-какие новые идеи». Лицо моего компаньона просветлело. «Мина, ты просто ангел». «Ошибаешься. Ангелом бывает только жена вдовца». «Может так».